Редакторы посмотрели на нас, как на подрывателей советской власти. Да вы что? У вас же тут настоящая банда. 5 хулиганов терроризируют целый город. Грабят рабочих, пьют, играют в карты. Был 1975 год. Со времени публикации моего репортажа из переулка прошло больше 10 лет. Проблема подростковой преступности уже ломилась в окна, двери и камеры всех районных управлений милиции от Балтийского моря до Владивостока. Совмин принял постановление об учреждении в милиции специальной должности инспектор по делам несовершеннолетних и об усилении воспитательной работы среди молодежи и юношества. Но чтобы пустить эту тему на экран... Нет, нет, сократите эту банду до 3 человек, иначе мы не запустим этот сценарий. Подождите, подождите, просил Роговой. Но вы же знаете меня, я фронтовик, коммунист. Я всей душой за советскую власть. И главным консультантом этого фильма уже согласился быть Борис Николаевич Шумилин, первый зам Щелокова, министра МВД. То есть милиция целиком за этот фильм. Давайте я сделаю так. Эти 5 хулиганов будут играть в карты, а на заднем плане я пущу колонной 200 пионеров. Все в белых рубашках, все в красных галстуках и барабан. И барабан, чтобы сразу было видно. Хороших ребят у нас колонны, а плохих всего 5, а? Договорились? 4. Что 4? Плохих 4. И то только из-за нашего доверия к вам, Володя. Я вышел из Госкино и выругался так, как научил меня Залман Эфраимович Румер. «Да брось ты», — сказал Роговой, обнимая меня за плечи, — «не расстраивайся. Сделаем эти поправки, лишь бы они запустили сценарий в производство, а уж я сниму все, что мы захотим». Но я уже знал эти режиссерские майсы. Они и так снимают половину сценария. А если я своими руками вырежу из него целую сюжетную линию... Я молча сел в свой зеленый «Жигуленок» и, проклиная советскую власть, цензуру и самого себя за то, что все еще живу в этой сраной стране и как раб работаю на этих партийных блядей, остервенело помчался в Большево, в Дом творчества. По дороге... Уже в Подлипках сообразил, что опоздал к обеду. Нужно купить себе хотя бы сыру или колбасы, и свернул в магазин. Продавщица за высоким прилавком оказалась лет 18. Тоненькая, русая кукла с грустными зелеными глазками. Почему я всю первую половину жизни гонялся именно за этим типом женской красоты, описано в «Любожиде», «Русской деве» и «Московском полете». Еврейский мальчик, воспитанный на русских народных сказках. Я посмотрел в зеленые глазки этой продавщицы, затянутые тиной провинциальной подлипской скуки, и понял, куда сегодня ночью идет мое остервенение. Секс и работа — лучшие громоотводы при любой злости. «Вы когда заканчиваете работу?» — спросил я у продавщицы. «А что?» — лениво ответила она. С такими вопросами к ней подваливал каждый третий покупатель. «Сегодня вечером в Москве в Доме кино французский фильм с Ивом Монтаном. Хотите, я заеду за вами?» Она посмотрела на меня, на мою машину за окном магазина и снова на меня. Но на сей раз уже столь длинным взглядом, что рязка провинциальной скуки исчезла из ее глаз, и мне открылись такие глубины, почти как у Ирины Печерниковой. «Я заеду ровно в 7», — твердо сказал я, не ожидая ее ответа. Однако в 7:05, когда она вышла из магазина, сердце упало у меня в желудок. Она была хромоножкой. Алёнушка из русской сказки с кукольным личиком, с русой косой, с зелеными глазами русалки,